Глава 5. «Захар Александрович, к вам тут Родион Александрович пускать?» Ледяным тоном процедила Людочка, мой бессменный помощник и секретарь на протяжении уже 5 лет. Она же адский привратник, натуральный цербер о 3 головах, ни одна из которых не была подвержена очарованию улыбочек моего смазливого младшего кровного родственника. Единственным, с кем она так и не решалась вступить в противоборство за право вторгнуться в мой кабинет без предупреждения, был мой отец. Да и то потому, что до начала своей карьеры у меня она 5 лет отработала у него, и тот просто млеел перед ее заградительными способностями и непрошибаемой невозмутимостью. Посетители могли орать и бушевать или исцеловать ее зад, но без команды сверху никто из них не смог бы проникнуть в святая святых. Даже если охрана пасовала перед какой-нибудь чересчур охреневшей особой мира бизнеса или политики, возомнившей, что его проблема с безопасностью нуждается в самом немедленном внимании, невзирая на очередь. «Пусть заходит», – проворчал я, кривясь, слыша на заднем плане возмущение младшенького Уварова о том, что кто-то не знает свое место и вообще попутал. «Слушай, брателло, я не понимаю, зачем ты держишь этого страшнючего крокодила в приемной?» Нарочито громко, не прикрывая дверь, полностью заверещал Родька, влетев в мой кабинет. «Я на твоем месте уже 100 раз бы сменил ее на милую киску с сочными сиськами и рабочей задницей. Что за мазохизм смотреть постоянно на такое вот чудище? Ей же и отсосать дать в обеденный перерыв стрёмно. А вдруг оттяпает хозяйство вместе с яйцами?» «Гандун тупой. Тебе бы вот такая ампутация не повредила. Мало того, что наша раса ни черта не потеряет, лишись ты способности к размножению, так еще и, может, в отсутствие члена вынуждена стали бы шевелиться мозги. Ты по делу?» Сухо уточнил я, не отрывая глаз от монитора и всячески демонстрируя занятость. «Естественно, по делу!» Повысил еще голос братец, плюхнул свой тощий зад в кресло. Оттопырив мизинчик, манерно вздернул манжетки на своей пижонской рубашонке со смехотворной претензией на стиль милитари и вытащил эту хрень, источающую мерзкий пар, с каким-то приторным ароматом. «Ты не будешь заниматься в моем кабинете этим вонючим хреновым дрочевом, типа я курю!» Раздраженно предупредил его я. «Говори, что надо, и вали! Кто-то в семье и работать еще должен!» Он, слегка растерявшись, сел прямее, как школьник на экзамене, и почесал свою дурацкую бороденку по моде, явно не привыкшей к такому приему с моей стороны. Я обычно молча терпел, и все его идиотские кривляния, и этот анонизм с электронной сигареткой, подавляя тошноту от мерзкого запаха химических персиков или чего-то там еще. Но, блин, достало. Меня бесил сейчас и он, и вообще все вокруг. «Слушай, Захар, я все понимаю. Но уже столько недель прошло с того дня, как наш дом в Малиновке спалили какие-то засранцы. И до сих пор ты не нашел никого из них». Снова расплываясь в глубоком кресле беспозвоночной амебой, занудил братец. «Это как так-то? Это же реально позор. Мы обещаем людям охрану, безопасность, сохранность их имущества или хоть возможность слупить компенсацию за свои убытки с виновного, а сами в итоге ничего не имеем. Где виновные и наша компенсация?» Дом в Малиновке был застрахован, как и все его содержимое. Страховая все уже выплатила. Указал я на очевидное и потер кончиком языка изнутри по зубам, пытаясь уловить там призрачные отзвуки вкуса моей личной компенсации, напоминание о том, что уже 2 месяца мне приходится обходиться лишь этим, а усилия стереть те ощущения при помощи других женщин не принесли желанного результата, сделали визит Родиона еще более раздражающим. «Да при чем тут это?» – вскочил братец, как в задницу ужаленный. «Ты же понимаешь, о чем я. Мы должны найти этих оборзевших поганцев, что посмели сунуться в дом к Уваровым, и наказать их по понятиям, а не по закону. Нагнуть эту плесень, землю жрать заставить, в дерьме искупать, опустить, как последних. Смотрю, воображение у тебя разыгралось, младший». Не скрывая пренебрежения, скривился я. «Это так сказывается отсутствие постоянного траходрома? Что, в трешке городской дают не так самозабвенно, как в особнячке за городом?» «Да что ты все не о том!» Забуксовал на месте поборник распальцованной справедливости. «Нельзя же такое спускать вообще!» «А кто сказал, что я спустил?» Я пристально посмотрел на него, давая прочувствовать, насколько тупой идеей было явиться сюда со своими предъявами. «Но ты же мне не сказал», — замялся Родион. «А должен был. Дом официально был моей собственностью. Так что с чего я должен перед тобой отчитываться?» «Ну, я же... То есть... А кто это был? Что ты с ними сделал?» «Родя, ты у нас на кого там как будто бы учился? На юриста?» Я снова уставился в экран, давая понять, что считаю его визит исчерпанным. «Так вот скажи мне, как юрист, с чего это я должен на каждом углу трезвонить о том, как я наказал подонков в обход законных методов?» Брат что-то там еще ворчал и бухтел, но я его игнорировал до тех пор, пока он, смирившись, не убрался во свояси. Но, как говорится, ущерб уже был нанесен. Я просто не мог развернуть теперь свои мысли в любом другом направлении, кроме Аяны. Чёртова кукла. Как же она поначалу боролась со своей реакцией на мои ласки и измывательства. Стискивала зубы, аж и желваки выперли. Сжимала в белую изломанную полоску губы свои рисованные, пока не рыкнул. Потом, наоборот, стала корчить из себя мертвую, позволяя делать со своим ртом все, что угодно. Но не ей со мной играть в такое. Я упертый. Да и опыта гораздо больше. И сам не понял, почему же так необходимо было получить от нее отклик. Выцеловать его. Вытянуть из нее, как пчела отнимает у цветка нектар. Цветок ведь тоже корчит из себя безразличную ко всему красоту. Но сам же хитрец нуждается в пчеле. И я ее заставил нуждаться. А Яна зажмурила глаза, но я знал, что так она сдастся только быстрее. Когда ты отказываешься видеть, то остаются только ощущения. А ими я ее обеспечил. Вылизывал, терзал ее рот, дразня, бросая вызов ее языку. Хотя бы попытаться вытолкнуть прочь наглого вторженца. И она попалась. Не понимая, что каждым скользящим движением сопротивлением создает все больше возбуждающего трения, становясь моим союзником в своем же соблазнении. Но как же меня поперло, как подорвался весь на ее первом же невнятном ответном поцелуе. Вот жрал бы и жрал живьем, пока не лопнул бы. Да, моя кукла пыталась сдать назад, ухватиться за безнадежно ускользающий контроль над собой, наверняка старательно расталкивая в себе ненависть и отвращение ко мне. Но я не стал ей мешать, даже помог, бесцеремонно привязав тонкие запястья поясом банного халата к изголовью кровати. Не больно и не сильно, проверил. Но так сразу и не вырвешься. И это подарило ей освобождение от выбора. Теперь больше не в ее власти было бороться. Нужно поддаться, отдаться, исключительно чувствовать, а не действовать. А я сделаю, чтобы не пожалела об этом. Как же изматывающе долго она держалась. Так стойко, до последнего, будто реально за жизнь боролась, а не готовилась встретить настоящее удовольствие. Всем телом закаменела, как и дышать перестала. Стоило, истерзав поцелуями и щипками зубов ее шею, добраться до груди, но уже топила меня в аромате своего неумолимо накатывающего возбуждения, кусала и так мною измордованные губы. Хмурилась так, что брови сходились почти в одну линию, резко вдыхала, словно собираясь на меня наорать. Но тут же роняла голову обратно на подушку, отказываясь выдавать мне, что же с ней на самом деле творится. И благоухала, пахла похотью все сильнее. А я ошалел совсем, реально чокнулся. Мозги как переклинило на необходимости вырвать из нее хоть лаской, хоть силой, все больше и больше отклика. Сначала эти рваные вдохи, от которых я торжествующе заухмылялся прямо в ее кожу, а мой член встал намертво. Или кончи, или сдохни. Первые придушенные стоны, больше похожие на едва слышное мяуканье. А Яна, пискнув в первый раз, замотала головой, будто это могло ей помочь справиться с собой. Но этим только еще больше раззадорило меня. Ее маленькие груди почти целиком втягивались в мой жадный рот, а кончиком языка я все тер и тер уже скукожившийся сосок и не останавливался, пока и она не дернула ногой, как в сердцах, легая воздух, и почти сломалась, выгнувшись подо мной. Моя анимешка опять застыла, когда я коварно бросил ее грудь одиноко и призывно торчать в потолок, добираясь до ее тут же задрожавшего живота. И теперь она смотрела на меня, пусть изредка приоткрывая свои огромные глазища, но я успевал поймать в них, что время отрицания своего удовольствия для нее прошло. Она алчно ловила даримые мной ощущения, одновременно со стервенением выкручивая руки из плена. И все же добилась своего и высвободилась. Да только слишком поздно. Я уже добрался до ее клитора, принявшись терзать тот без всякой жалости, отчего она застенала в голос, вскидываясь над постелью, упираясь пятками в мою спину и взметнувшиеся ручки-палочки, вместо того, чтобы оттолкнуть, упали мне на голову. Заскребли, сились притянуть ближе и нахрапом выхватить так долго выкармливаемый мною оргазм. Но, конечно же, я не дал его Аяне. Не так сразу. Плохие девочки не заслуживают легко получить удовольствие. Да и не в моих планах было дарить ей всего лишь его. Я ее не просто трахнуть качественно собирался и заставить кончить, а взорвать мозг и подсадить на себя и свой член, чтобы хотела еще, нуждалась, чтобы всякая злость и поганые обстоятельства нашего знакомства побледнели перед силой вожделения, что в ней разбужу. И ее мощные сейчас страх и ненависть ко мне, такому сякому насильнику, играли на моей стороне. Чем больше брешей в эмоциональной защите, тем глубже я себя в нее засажу. Если уж меня так вштырило от необъяснимого желания поиметь ее вот такую, слов не подобрать, так и с ней хочу сотворить то же самое. Око, блядь, за око. Каждая ее сгорающая сейчас извилина за такую же изжарившуюся мою. Мы ведь вроде как в месть и воздаяние за дурное поведение начинали играть, детка. Хотя к тому времени, когда она сорвалась на протяжные крики и хриплые мольбы, дергаясь то так, то эдак, толкая бедра к моему рту, взмахивая руками, как полуумный дирижер, я и сам уже был близок к тому, чтобы рехнуться. «Попроси меня тебе вставить», — сипел, трахая ее языком, пальцами и вдавливая окаменевший, беспрерывно текущий член в матрас. «Проси!» — она попросила. А как бы могла отказаться? «Захар Александрович!» — протянула Людочка, вторгаясь своим голосом туда, где должны были царить только влажные шлепки тел, предоргазменные всхлипы и ощущения, от воспоминаний, о которых у меня и сейчас спазмами потянуло в паху. Она, видимо, звала меня уже не в первый раз. «Если я вам больше сегодня не нужна...» «Можешь уходить!» Рявкнул я не слишком вежливо, но по-другому и не смог бы. Зверь бесновался, подпитывая мою и без того едва обуздываемую похоть. Посидев еще пару минут бездумно пялись в монитор, я смачно выругался, вырубил все и пошел одеваться. «Я дал тебе достаточно времени, непослушная кукла Аяна, потому что я добрый и терпеливый. Но у всего есть пределы, и я иду за тобой. Нас ждет новая игра».